Шава промолчал. Если горожанину нужна соломинка, чтобы за нее цепляться, то и пусть цепляется сколько ему угодно. Никому от этого хуже не станет, да и религия это не противоречит. Если мужчина умрет, допустив подобную ошибку, это не уменьшит его шанса перейти мост разделителя. — А как насчет твоих проклятий? По телу Ршавы пробежала дрожь, вовсе не связанная с зимним холодом. Сейчас прилад не обращал на мороз особого внимания, потому что был достаточно тепло одет и сыт. Холод в его душе был вызван совсем иной причиной, и избавить от него не могли ни миска горячей каши, ни жаркий очаг. Весь этот день путники не видели хоморов. На ночь глядя они остановились в бывшем крестьянском поселении. Большая часть домов в деревне была сожжена, уцелевшие стояли пустыми. Три женщины из группы отправились спать в одну из брошенных хижин, мужчины расположились в двух других. Они решили выставить на ночь часовых, сменяющих друг друга по очереди. Такой роскошью Ршава и Ингегерд не могли насладиться, когда путешествовали вдвоем. Один из мужчин разбудил прилата, сказав извиняющимся тоном: «Ужасно сожалею, что потревожил вас, святейший отец, но сейчас ваша очередь». — Все в порядке, — ответил Шава и зевнул. Он поднялся и, пробираясь к выходу, постарался не разбудить других похрапывающих висян. Где-то заухала сова, где-то еще, к счастью, намного дальше завыл волк, отозвался второй, потом третий, пока не звучал настоящий хор демонов. Шава содрогнулся. Уж больно эти голоса были созвучны его тревогам. Время от времени сквозь прорехи в облаках выглядывала луна, заливая бледным светом мертвую деревню и превращая тени в кляксы живой полуночи. Шава держал копье, однако не знал, будет ли он с оружием опаснее для врагов. Скорее всего, не очень. Но если он успеет поднять тревогу, пытается защитить себя, это сможет принести остальным хоть какую-то пользу. «Ура!» — с тоской подумал он. Некоторые ведетские церковники, например, святой Квельдульфий, почитали мученичество совсем как светские мужчины почитали женщин. Это явно не для Ршавы. Вспомнив о Квельдульфии, прилад подумал о халагаях, убивших человека, обращенного в веру Фоса, хотя он был с ними одной крови. Я подумав о белокурых северных варварах, Ршава обратился мыслями к Ингегерд. Он счел это великим и удивительным совпадением, хотя правда заключалась в том, что теперь почти все на свете могло заставить его думать об Ингегерд. Он посмотрел на крестьянский дом, где она сейчас находилась с двумя другими женщинами. Словно по заказу луна выглянула снова и залила хижину холодным серебристым светом. Шава тяжело вздохнул. Двумя ночами раньше он обнимал ее. О, не так, как об этом поется в балладах, но все же обнимал. А сейчас, сейчас она вполне могла находиться на обратной стороне луны. Мягко, по волчьи ступая, прилад крался по опустевшей деревушке. Уйти от одолевающих мыслей, найти хоть что-нибудь, напоминающее покой. Однажды Ршава ахнул от неожиданности, когда что-то пробежало по снегу, но это была всего-навсего мышь, перебегавшая из одной хижины в другую. Священник облегченно вздохнул. Напуган мышью! Как хохотали бы над ним таксары воил! Таксар был мертв. Из-за моего проклятия, — вспомнил Ршава и содрогнулся. А воил, если он и не погиб, когда хоморы ворвались в Скопенцану, то наверняка нашел смерть, когда задрожала земля и стали рушиться дома и стены. И как Ршава не старался, он не смог убедить себя, что сожалеет о любом из тех, кто возглавлял ополчение Скопенцаны. Над его головой скользнул призрак. Сердце прилата ухнуло в пятки, но это оказалась лишь сова, скользившая по воздуху на своих бесшумных крыльях. «Опоздала, мышь уже спряталась», — подумал Шава. «Но будто другие». Луна скрылась, на деревне плащом пустился мрак. В столице из Копенцани на улице сквозь щели в ставнях пробивался свет лампы очагов, на некоторых улицах после заката зажигали факелы, но здесь не было ни факелов, ни даже звезд, словно ледяной ад Скотоса воцарился на земле. Рука прилата очертила знак, отгоняющий злого бога. Шави не нравилось, как Скотос упорно пробирается в его мысли. Он огляделся, хотя и мало что мог увидеть. Осторожно, ступая в темноте, он двинулся к домам, где укрывались его спутники. Шава почти дошел, когда деревушку сотряс очередной толчок. Он оказался сильным, и прилад с трудом устоял на ногах. Из домов послышались крики, испуганно заржали лошади. Но в отличие от землетрясения, разрушившего Скопенцану, толчок не повторился, и через несколько секунд все кончилось. Животные успокоились. В одной из хижин, где находились мужчины, кто-то сказал: «Вот ведь гадость какая!» Несколько человек согласно рассмеялись. Другой мужчина высунул голову из хижины и спросил: «Вы в порядке?» «Вполне», — ответил Шава. Мужчина помахал ему и скрылся внутри. Постепенно сердце Шавы перестало колотиться. Толчки выматывали путников. Они постоянно грозили обернуться сильным землетрясением. Ни один человек не мог опровергнуть эти страхи. Оставалось только ждать и надеяться, что толчки утихнут сами собой, но все боялись, что это не произойдет еще очень долго. Шава заметил какое-то движение возле хижины женщин, его пальцы стиснули древко копья. Секунду спустя он понял, что глупо ждать опасности с той стороны. Во всяком случае, такой опасности, с которой не справится копье. Он узнал Ингегер даже в темноте. Две другие женщины были приземистыми и полноватыми, рядом с ними она казалась елью возле раскидистых дубов. — Ты в порядке? — окликнул ее прилад. Ингегерд повернула голову. Скорее всего, она не знала, что он там стоит. — Это вы, святейший отец? Кто же еще? — Тогда как другу могу свободно сказать, что я не в порядке. Всякий раз, когда земля трясется, сердце во мне замерзает, я хочу кричать, я хочу бежать, и знаю, что ни то, ни другое мне ни капли не поможет. Мой народ — воины, и мне стыдно за мою трусость, но еще стыднее лгать. Нельзя быть героем против землетрясения. Как может человек сопротивляться тому, что настолько его сильнее? Знаю, — помолчав, она добавила, — как человек может вызвать то, что настолько его сильнее? — Не знаю, я ли это сделал, — ответил Ршава, — и даже если сделал. В этом он не признавался даже себе, пока не увидел, как четверо хаморов падают с лошадей и умирают. Даже если сделал, то не знаю как. Выглянула луна, превратив золотые волосы Ингегерд в сияющее серебро. Глаза ее почти покошачьи отражали свет, она приблизилась к Ршаве на несколько шагов. Не будь вы очень святым человеком, то, конечно же, не могли бы этого сделать. Его смех прозвучал хрипло, как воронье карканье. Если б я был таким святым, каким ты меня представляешь, тебе не пришлось бы сторониться меня после того, как мы спали под одним одеялом. К его изумлению Ингегерд тоже рассмеялся. Это все еще не дает покоя вам? Меня это не волнует вовсе? Даже самый святой мужчина остается мужчиной с желаниями мужчин. Вы ваш обет не нарушили, и вы насиловать меня не стремились. Вот и хорошо, все забыто. — Для тебя, может быть, — подумал Шава. Он же не забудет до конца своих дней, сколько бы ему ни осталось, как их тела соприкасались, как это его возбудило. И багровую ярость, питавшую его проклятие, он тоже не забудет. Какое все это имеет отношение к святости? Насколько он мог судить? Никакого. — Думаю, ты можешь спокойно вернуться в дом, — сказал Ршава. — Уж если такой сильный толчок не развалил его, то и другой вряд ли разрушит. — Несомненно, вы правы, — ответила она. — Вы человек разумный и здравомыслящий. Много лет Ршава старался быть именно таким и никогда еще так не сожалел, что преуспел в этом. Я говорю себе, что все будет хорошо, но заставить себя не могу в это поверить, — пожаловался Ингегерд. Когда вся империя перевернулась вверх дном, и даже сама земля содрогается у нас под ногами, подобно раненому зверю, надежда приходит с трудом. И все же отрицать надежду — все равно, что отрицать владыку благого и премудрого и отдаваться в руки Скотосу. — Значит, я делать этого не стану, — произнесла Ингигерд с твердой решимостью, чуждой большинству видисян.